Ведь за каждым из них наблюдал лично Бог-император, оберегая и помогая делать то, что никто не смог бы сделать. И они шли вперед, круша молотами хребты демонов, сжигая в праведном пламени из чади варпа и пронзая ярко сверкающими наконечниками своих копий проклятые сердца предателей. Ни грубая сила, ни хитрая магия, ни подлая ложь не могла сломить их. В этой бой они взяли с собой не только могучие артефакты, но даже титана, что двигался прямиком на демон-принца. Однако враг уже проводил стремительную перегруппировку, и поэтому нужны были простые солдаты, в том числе я и мои бойцы. Утопите их в своей крови. Пусть рукояти их оружия заскользит. Такова его воля, и так вы заслужите прощение. Снова взревел я, и словно бы мой голос был в этот момент кем-то усилен, ведь его услышали даже другие подразделения Крига, командиры которых подчинились кличу и помчались в последний бой. И грохотали орудия могучего титана, от мощи библиариев серых рыцарей сходили с ума вихри варпа. Чем дольше шла эта битва, тем отчетливее каждый ощущал его присутствие. 10 тысяч лет затишья закончились, и неистовый крестовый поход не были катализатором всей собранной им мощи. Это были лишь началом, как и возвращение им своего сына Робаута Жиллимана из цепких лап смерти. Однако если во время ереси Харуса силам варпа удалось воспользоваться слабостью бога-императора, то теперь он учел все ошибки и внемлил всем советам, от которых раньше отворачивался. Малкадор и многие другие его, без сомнений, друзья, были правы. Но он их не послушал, и результатом стала катастрофа, цена которой стала главным наказанием за гордыню и излишнюю самоуверенность. Теперь же бог-император вернулся в игру, намереваясь вернуть все то, что у него посмели отнять темные боги. Дредноут Хаоса на 3 часа. Противотанковые гранаты есть — отлично, значит, во время атаки вам придется их найти. Уничтожить цель, за мной! Снова закричал я, не по воксу, а по старинке, ведь вокруг были не только криговцы, но и другие гвардейцы, едва не теряющие твердость при каждом залпе титана. Но куда проще было идти на смерть, когда рядом кто-то был. И хоть первыми они не шли, но наши спины и презрение к собственным жизням помогали им сделать правильный выбор. К тому же теперь никто не сомневался, что сражение идет ради человечества, ведь он смотрел за всеми нами. Его чудесами становилась каждая, пусть даже случайная аномалия или солдат, выживший после разоравшегося совсем рядом снаряда. «Не бойтесь, это всего лишь смерть!» — закричал я и вдруг рассмеялся, тем вселил одновременно и ужас, и невероятную силу в других, ведь чаще можно было увидеть серого рыцаря на поле боя, чем так громко смеющегося криговца. И последние залпы делала артиллерия Крайзера, сотни ракет взлетали в воздух, и все газовое оружие хлынуло потоком навстречу остановившейся перед нашим полком орде. Но хоть снаряды кончились, но без сомнений полковник Крайзер сделал то, ради чего и покинул во второй раз свой родной мир. Обнажив свою офицерскую саблю, он отдал приказ об атаке, дабы поддержать серых рыцарей и отвлечь на себя как можно больше демонов. Рядом с ним более не было комиссара, способный остановить командующего от подобного решения. Остатки полка же только этого и ждали. Артиллеристы покинули свои орудия и с радостью примкнули штыки. Это было час их величия, и никто не просил императора сохранить их, ведь его внимание требовали другие, такие как серые рыцари. Криг же с благодарностью принимал возможность умереть в очередной штыковой атаке. «Выше знамя!» — вовсю кричал Крайзер, пока его личный связист с гордостью нес полковое знамя, что в ярости пытались расстрелять выстрелами враги. Но пусть и больше становилось дыр на священном полотне, да вот только с неистовой жестокостью каждый криговец затем бросался в сторону всякого выстрела, в полный рост мчась на очередную укрепленную точку врага. Никто даже не пытался прятаться или передвигаться полусогнутым, лишь гордо поднявшись, гвардейцы Крига шли в бой, внушая тем самым страх своим врагам. Умирая сотнями в секунду, полк волной шел на позиции демонов, а те бежали на них в ответ, ведь битва эта была самой кровавой. Многие демоны Кхарна даже поверить не могли, что есть люди, которые бегут на них, а не от них. Так еще и без заградительных отрядов, порой вооруженные лишь разрядившимся лазганом со штыком. Это ли не лучшая битва, ради которой стоило нарушить построение и даже приказ их повелителя? «Сдохни!» — закричал всадник смерти, тараня дредноут на своей лошади. На полной скорости обезумевшие животное и его лошадь с взрывом протаранили 14 тонн металла, заставляя дредноут пошатнуться и опустить выбитое орудие. А затем поток моих бойцов начал обтекать его и бежать дальше, попутно бросая под ноги всю взрывчатку, которая имела силу, которую удалось найти. Финальный бросок сделал я, использовав звук кровавого договора, что я аккуратно расположил на плече уже выведенного из строя дредноута, что через мгновение стал полностью уничтоженным. А я говорил им, что этого не стоило делать. Тем временем в охваченной бурями варпа-космосе раздался голос Бзинча. Я говорил им, что тебя не стоит недооценивать. Но разве они меня слушали? Старый параноик, никчемный колдун, проклятый инфантил, какие только прозвища они мне не придумывали, обижаясь за каждый проигрыш. Луч света же, к которому обращался Бзинч, молчал. Молчал, но слушал каждое слово, проявляя к Бзинчу куда больше интереса, кем к любому из других темных богов. Глава 88. Вот ваша цель, искупление совсем рядом. Взревел я, но из десятков тысяч до финального километра добрались в лучшем случае тысячи, из-за чего мой голос быстро затих в гуле грохочущих орудий. Титан продолжал стрелять, в бой шли терминаторы, и один из библиариев серых рыцарей был увиден мной. Он прошел куда дальше, двигаясь на острие атаки и мощью своей усиливая своих братьев. Я видел, как один из серых рыцарей под этими чарами разрубил сразу троих космодесантников хаоса одним ударом. Воистину опасны были библиарии этого ордена, в котором сильным псайкером являлся каждый, а значит, библиарии были лучшими из лучших. «Готово, встречайте палача, ублюдки!» – прорычал я, связав в связку несколько противотанковых гранат и тотчас помчавшись в наступление. Мгновенно мной была выбрана новая цель. Один из демонов занял оборону на высоте, прячась от выстрелов за своей полуразрушенной колесницей и наравне сражаясь с тремя опытными серыми рыцарями. Этот демон напоминал кровопускателей, но был выше них и сильнее, куда яростнее, и вооружен сразу двумя топорами из того что проклятого материала, что и мечи кровопускателей. Герольд Кхарна вел целую орду в бой, но теперь мог лишь обороняться. Я же был простым человеком, куда слабее физические серых рыцарей в их силовой броне, и этих демонов. У меня не было достаточной огневой мощи, и на фоне терминаторов и титана на меня без смеха нельзя было взглянуть. Огромные тени что космодесантников, что демон принца Кхарна накрывали меня с ног до головы. Но хоть я и был действительно прост, да и наверное в чьих-то глазах слаб, но у меня была связка противотанковых гранат, и мне было глубоко насрать, что там обо мне кто-то думал. Взбираясь по горе из трупов, спотыкаясь о тела собственных товарищей и изредка уклоняясь от тел, отбрасываемых безумной битвой наверху горе, я поднимался все выше. Боль распространялась по всему телу, каждый шаг сопровождался странным хрустом и какими-то движениями внутри тела, сколько у меня было переломов, когда перестали заживать раны, сколько еще протянет эта смертная плоть, я не знал и знать не хотел. Мне было неважно, сколько может протянуть это тело. Оно будет жить до тех пор, пока сраная связка гранат не будет использована с максимальной пользой. Это была моя единственная цель, главный апофеоз всей жизни и цена, что заплатит враг за каждого убитого гвардейца. В трофейный противогаз я плевался кровью, хрипя словно старик на смертном одре, в небе летали кровавые вороны и там же взрывались снаряды, плюясь металлическими осколками во все стороны. Но чем выше я поднимался, тем больше угроз подмечало мое боковое зрение. Целая станция адских гончих вдруг отвлеклась от поедания останков и помчалась в мою сторону. Они боялись серых рыцарей, но любили рвать гвардейцев. «Еще чуть-чуть, сука!» – прошипел я, после чего припал на колено, и одно из тел начало скатываться вниз прямо в момент моего наступления на него. Я спотыкнулся, упал лицом прямо в разорванную плоть, запачкав внутренностями стекла противогаза. Обеими руками я сжимал связку гранат, чтобы не потерять ее. Едва удалось сохранить равновесие, но это мгновение сожрало невообразимо много времени. На вершине же раздался жуткий лязг металла, будто бы кто-то вскрыл консервную банку. Демоны брони не носили, одному из серых рыцарей сейчас сильно досталось. Я не успевал, было поздно, как вдруг у подножия горы трупов раздался крик: «Прикрыть капитана!» Во всю глотку заорал тот, кто всегда предпочитал говорить чуть ли не шепотом. Тихий всегда был рядом. Хоть заметить его было крайне трудно, молча делал свою работу и, как полагается настоящему криговцу, не просил ни наград, ни признания. Но когда ситуация встала ребром, то он без промедления привлек к себе все внимание поля боя, начав двигаться с последними остатками нашего полка наперерез стаи адских гончих. Засияли лучи лазганов, в ближний бой с дикими тварями вступили те, кто был с рождения мертв. У них не было никакого шанса, и захлебывалась стрельба. В лучшем случае бойцам удавалось подорвать себя вместе с врагом, ведь гончих было просто больше, и они моментально расправились с отрядом. Но они отвлеклись от меня, снова принявшись жрать свежие потроха своей добычи. Как же тяжело давались последние метры до проклятой высоты, но вскоре я высунулся из-за края и увидел яростный бой, исход которого не подразумевал наличие победителя. Один из братьев уже стоял позади, его могучий наплечник был разорван, всю его броню покрывала кровь, а сам он потерял в лучшем случае половину своей скорости и подвижности. В это же время два брата теснили Герольда к Харна шквалом ударов. Их совместная работа была идеальной, атаки шли с разных направлений и почти друг за другом. Они не оставляли даже малой возможности своему врагу, но раз за разом Герольд умудрялся отбивать шквалы атак, а психические атаки рассыпались искрами о его ауру жажды крови. Он был невероятно силен, так еще и битва шла на высоте, что периодически становилось причиной прилета болта в спину в самый неудобный момент. Я же дождался лучшего момента и резко выскочил на гору, начав делать разгонный замах для броска своей связки. И никто не обратил на меня внимания, ни величественные серые рыцари, ни кровожадный Герольд. Увлеченные своим сражением невероятного уровня, они забыли о таких мелочах, как люди. Ведь в таком аду не мог выжить простой человек. Они были одинаково горделивы и самоуверены, что меня хоть и радовало, но и невероятно сильно задевало. Ведь прожив в шкуре гвардейца, я уже знал, на чьих плечах держится весь Империум. И проделав путь по дуге с колоссальным взрывом, взрыв моей связки мгновенно оторвал ногу Герольда, попутно пошатнув и серых рыцарей ударной волной. Осколки также полетели во все стороны, но какого-то уровня силовой броне они нанести не смогли. Зато мне досталось куда сильнее, ведь гранат в связке было много и бросать ее приходилось с 10 метров, вне укрытия. Сбитый с ног, я кубарем покатился вниз по горе из трупов, пытаясь за что-то ухватиться и остановить падение, но такими попытками едва не переломал себе руки. И упав в самом низу, я испустил болезненный выдох, после чего почувствовал, что не могу вздохнуть. Грудную клетку будто бы сжало, и сразу справиться с этим у меня не получалось. Адским гончим же было насрать на мои проблемы. Они увидели кусок мяса, который прилетел прямо к ним. И в этот момент треснула моя душа, не выдержав безумного напряжения. Слабым же местом оказалась та часть, которая ранее принадлежала прошлому владельцу этого тела. Маленький мальчик, который не смог выдержать безумной нагрузки. Его ожидания пошли вразрез с реальными возможностями, став причиной ужаснейшей кончины. На протяжении всего этого пути он был рядом, следил и тоже становился сильнее, но в роковой момент словно всплыло то, что так и не было решено. Не он прошел этот путь полностью, а я. Он завыл и закричал, начав разрывать мою душу. Он уже не мог выносить творящего безумия, одним за другим бессмысленно погибали его товарищи, словно скот их гнали на мясобойню. Проклятый враг сжирал гвардейцев заживо, страх был повсюду, и ломались здесь даже куда более зрелые и матерые бойцы. И хоть душа этого юнца принадлежала к Криговцу, но это был парень, которому еще не стукнуло 18. Он хотел лишь вырваться из этого ужаса, наконец-то умереть и ничего не слышать, ничего не видеть, ничего не чувствовать. «У нас нет права на слабость», — мысленно взревел я, одновременно с этим закрываясь локтем отпрыгнувшую на меня гончую. В ярости она начала пытаться рвать мою руку, но почти сразу же я начал молотить ее своей пехотной лопаткой. Я обезумевше лупил по ее шее, целился в глаза, кровь и плоть летели во все стороны. Параллельно с ударами лопатки я с размаху месил ее и ногами, метя в брюхо, на котором не было мышц, и каждый удар моего обитого сталью сапога отдавался скулением из-за чудовищной боли. А вместе с этим моя воля обрушалась и на пленника страданий, что забился в угол и разрывался от крика, не в силах больше находиться под взором демон-принца и кровавого бога. Со всей дури я обрушился прямо на него, заставляя замолчать и сдавливая остатки его самосознания. «Отставить панику, боец!» Громом разорвалось мое сознание, перекрикивая панических вопль. «Ты больше не мальчик, ты гвардеец Крига. Ты будешь сражаться вопреки всему. Взгляни в его глаза, смотри прямо туда». И криком я со всей дури ударил гончую по шее, вонзая свою лопатку в рваную рану все глубже и глубже. Горячая кровь хлынула потоком на мою руку, насквозь пропиталась ей униформа, и вскоре тварь сдохла, после чего с трудом я начал подниматься на ноги, сбрасывая с себя тушу. Там, уже в нескольких сотнях метрах, шла невероятная битва, в которой схлестнулся жаждущий крови, высший демон Кхарна и демон-принц. Яростью пылали сердца его противников, без сомнений шел в свой последний бой инквизитор Георг, не надеясь на славу и ведомый лишь своей клятвой. В самом аду вели неравный бой терминаторы, которых прикрывал огнем титаны три дредноута. Они стояли прямо под взором демон-принца и смотрели прямо на него, выдерживая взгляд истинной ярости. И хоть они не были простыми людьми, но я сейчас не видел ни одной причины, по которой с тем же не мог справиться я. «Только я определяю границу возможного», — уверенно произнес я, сделав первый вздох и сжимая поплотнее свою пехотную лопатку. Гончие уже окружали меня, действуя как стая. Их тела были сотканы из гнева и пламени, в жилах их текла жгучая ненависть, но когда я смотрел им в глаза, то они не смели напасть. Жалкие твари, они боялись меня, ведь понимали, кто тут сильный, и потому первого удара от них можно было ждать лишь в спину. «Свет императора с нами, не волнуйтесь о скорой смерти, солдаты, мы уже сделали то, во что никто не верил, но пройдя этот километр мы сделаем невозможное, с именем его в сердце, в бой гвардейцы». Вдруг ожил мой вокс и с грохотом сапог в бой ринулся штаб полка под личным командованием полковника Крайзера. На всей скорости мчался в бой знаменосец, пронзая одну из гончих. Застреляли лаз пистолета, и весь наш полк сейчас сражался на этом поле боя. Вернее, все то, что от него осталось, ведь появление Крайзера здесь говорило о том, что никаких резервов более нет, и прямо сейчас я видел все то, что осталось от полка численностью в 200 тысяч солдат. Домой сегодня не отправится никто. Сегодня демон принца умрет окончательно и бесповоротно, в наказание за свою дерзость. «Вперед!» — кричал Крайзер по воксу, а сам он уже пробежал мимо меня. «Им нас не остановить!» Недолго думая, развернулся и я, присоединившись к последнему наступлению. «Вставай, брат, наша битва еще не закончена», — произнес серый рыцарь, помогая подняться своему товарищу. «Я не могу наступать, но отсюда все хорошо простреливается», — произнес космодесантник, рана которого фактически отделяла руку от плеча. «Удары поверженного Герольда были слишком сильными и опасны». «Да будет так, брат», — и кивнув, серый рыцарь передал свой болтер товарищу и последние боезапаса, после чего вернул меч в ножны и взял вместо своего оружия протянутое копье. Без лишних прощаний два космодесантника покинули гору трупов, оставив там своего товарища, что будет прикрывать их спины до последнего вздоха. Они никак не прокомментировали внезапного появления криговца и думали лишь о выполнении задачи. В яростном бою капитан их роты в терминаторской броне замыкал окружение вокруг жаждущего крови. Но не все шло по плану, и окружение это трещало по швам. Кроме того, Титан получил критические повреждения и прямо сейчас делал последние залпы. Если битву не закончить прямо сейчас, то сначала будет потерян Титан, затем продавиться фланкой в лучшем случае удастся хотя бы изгнать демон-принца. Однако изначальным планом было не простое изгнание, а самое настоящее полное уничтожение. Для этого в операции участвовали сильнейшие библиарии, а также лучшие терминаторы, способные продемонстрировать ту силу, которую когда-то показал на мстительном духе. Ужасная псайкерская сила способна сжечь все, в том числе душу. Холокост, или в переводе на низкий готик всесожжение, так именовалось заклинание, что использовал император против своего сына. Заклинание это было невероятно опасным, ведь могло также и уничтожить душу владельца, с которого и начинало образовываться пламя. И, пожалуй, лишь император полностью овладел подобной силой. Однако в той или иной мере Холокост использовался и серыми рыцарями против демонов, уничтожая их полностью, без возможности переродиться. И хоть за демон принца будет бороться сам Кхорн, но и присутствие бога императора более не становилось под сомнение. За тысячелетия кровавой войны, за сотни погрязших в хаосе миров, за триллионы погибших людей, сегодня империум нанесет непоправимый урон своему врагу. Кхорн будет первым из темных богов, который познает на себе всю силу человечества, и вся галактика нет, весь им материум содрогнется от лицезрения силы того, кого они сами и создали. Проклятие, дредноут на 3 часа, завален кучей трупов, просто так не подстрелить, прорычал по воксу серый рыцарь. В свою очередь его брат тут же связался по воксу с имперской гвардией, а именно со стражами небес. Говорит инквизитор Ардамалиус, нужна поддержка с воздуха, заявил космодесантник, вторгаясь на хорошо защищенную частоту. Передаю координаты. Проклятие, мы под шквальным огнем. К вам не пробиться, слишком много демонов. Ракет нет, пулеметы достреливают последние, через минуту мы отступим. Цель должна быть уничтожена любой ценой. Мы не можем. Повторяю, любой ценой, одним и тем же могильным тоном произнес серый рыцарь, после чего спустя трехсекундную паузу получил краткий ответ. Принято. Два космодесантника продолжили наступление. Прямо сейчас сильнейшие псайкеры уже пытались сокрушить своей мощью демон принца, пока титан разрывал его плоть. Вся их единая мощь, а также воля самого бога императора обрушились на душу жаждущего крови. Противостояние то было невероятно сложным и яростным, помешать ему могло что угодно, и поэтому остальные серые рыцари старались не подпустить врагов к эпицентру жаркой пси-битвы. В этот же момент покрытого трупами дредноута протаранил на полной скорости истребитель, после чего клуб дыма поднялся над пылающими в Прометии телами. Одним за другим последняя авиация шла на таран, забирая с собой врагов. И без устали в неистовой схватке сражались серые рыцари, теряя одного брата за другим и понимая, что демоны из-за понимания скорой кончины своего повелителя становились лишь еще сильнее и безумнее. Каждый из них теперь желал отличиться, чтобы в будущем занять место своего хозяина и получить благословение Кхарна. Титан потерял щиты. Повторяю, титан потерял щиты. Раздался крик по воксу, после чего шквальный огонь лишился главной огневой мощи. Жаждущий крови встает с колен. Он встает, и его кнут снова пылает. И громогласно засмеялся Кхорн, даже слегка изменив позу на своем неудобном троне. Одним за другим исчезала надежда в сердцах бойцов. В яростном пламени погиб один из библиариев, чья душа оказалась сожжена его же заклинанием. Все начало рушиться в последний момент. В яростном вихре серый рыцарь раскручивал над собой алебарду и грозными ударами высекал сразу по несколько демонов за удар, но хоть и счет убитых им врагов в этом сражении перевалил за 300, но этого мало. Слишком мало, это не могло изменить хода сражения. Как вдруг его тактический визор подметил возвышающееся над полем боя знамя. Несмотря на безысходность и безнадежность ситуации, остатки полка шли в бой. Они знали, что их ждет, но все равно мчались в атаку, чтобы умереть, но победить. А вел их тот, кто вовсе не был безумцем. Крайзер никогда бы не повел на убой своих бойцов, ведь война для Крига была во многом математикой. И в данном случае цифры говорили полковнику, что победа возможна, пусть и отдать за нее придется все. Глава 89. Жестокая и беспощадная математика войны, в которой для Крайзера почти не осталось переменных. В каждом своем бойце он был максимально уверен, знал предел каждого и во многом помогал раскрывать их потенциал. И поэтому сейчас в роковой войне его мозг лихорадочно проводил последние вычисления, не утруждая себя сомнениями по поводам, дрогнет ли солдат, проявит ли слабость и трусость, усомнится ли в постановленной цели или промедлит в выполнении приказа. Да, возможно, многого криговца не хватало, в частности инициативы и гибкости. Они были настолько же простыми, насколько и надежными, что и позволяло делать фактически невозможное. И рвались струны чужих жизней, со звоном разлетаясь под давлением тех, кто был мертв еще с самого рождения. Космодесантник в траншее ведет точечную стрельбу. Десятерых он убьет на подходе к нему, еще троих одолеет в ближнем бою, значит, отправить нужно два отделения, чтобы также покрыть вероятное превозмогание. И еще один был приказ отдан, а поток разделился и часть бойцов ушла на левый фланг. Так происходило постоянно, и хоть на глазах таял остаток полка, но демон-принц был все ближе, а враги в смятении были вынуждены отвлекаться на простых смертных, которые не должны были вообще представлять никакой угрозы из-за одной только смертельно опасной ауры. И в скором времени в ярости своей прямо на нас хлынул поток кровопускателей, среди которых шествовали в том числе и космодесантники Хаоса, берсерки и герольды Кхарна. Один точный удар прямо в сердце, остановить их было невозможно, а сам полковник шел в первых рядах, из-за чего сошелся в смертельной схватке с опаснейшим врагом. Схватка эта не была ни пафосной, ни героической. За один удар был разрублена и сабля Крайзера, и его тело. Давление было настолько сильным, что до слома лезвия поломались кости рук, позвоночник и даже колени. С грохотом полковник упал на колени, а руки его опустились. Сам же он не упал в грязь лицом, лишь из-за застрявшего в плоти и металле демонического клинка. Но какого же было удивление демона, когда эта победа не привела ни к чему. Раздалось ржание лошади, и последний всадник смерти снес голову твари, после чего тут же был разорван на части болтерной очередью. Осколки болтов еще только начали разлетаться, как знаменосец, вонзивший знамя в землю, вырвал чеку из гранаты и бросился прямо на ногу трехметрового демона. Одним за другим криговцы молча продолжали идти в бой, исполняя приказ. Ведь не генералы были сердцем Крига, не полковники и уж точно не комиссары. Сержантский костяк являлся тем хребтом, который невозможно было сломать, и даже лишившись всего высшего командования, смотрители и сержанты продолжали командовать отделениями и взводами, ведя товарищей к высшей цели, к искуплению собственных грехов. И даже если вдруг погибал сержант, то его место быстро занимал его помощник. Из-за этого для лишения эффективной боеспособности нужно было уничтожить чуть ли не каждого гвардейца Крига. Времени было в обрез, и взяв командование над взводом, я уже залетел в воронку, где начал раздавать указания. «По трое справа и слева, пятеро назад, давайте!» — кричал я, хватаясь за раскаленный металл самоходной артиллерийской установки. Мы не были космодесантниками, никто не имел силовой брони и экзоскелетов, но даже мощь бронетехники склонилась перед нами. Вместе мы подвинули ее, чтобы ствол смотрел в сторону поднимающегося на ноги демон-принца. В это же время еще один боец вытащил трупы и начал заряжать снаряд. Откуда-то то и дело прилетало, рядом со мной взорвалась голова товарища, который упал в грязь и покатился вниз по воронке. Но его место тут же заняли еще двое бойцов. Неважно, сколько погибнет, ведь один выстрел из пушки этого калибра стоит десятков жизней. Выстрел с грохотом встряхнула машину, из-за чего еще один из бойцов повалился, а сама машина начала скатываться по склону воронки, превращая его ноги в фарш. Однако было и нечто хорошее в этом, ведь в этот момент вражеская ракета пролетела мимо. Бойцу же вручили последнюю гранату и оттащили на край воронки, ждать своего последнего врага. «Все назад, навались!» Продолжать кричать я, после чего мы начали пытаться протащить машину чуть выше, утопая сапогами в грязи. «А ну-ка подвиньтесь!» Раздался позади рык, и пара бойцов отошла, давая место космодесантнику. Его левая рука была оторвана, но правым плечом он уперся и начал толкать десятки тонн стали обратно. «Вижу цель!» — закричал наводчик, заряжающий, механик и командир в одном лице. «Стреляю!» И с грохотом еще один снаряд вылетел в сторону демон-принца. В этот раз он летел прямо в его наглую рожу, и если бы не рой мелких демонов, то тому бы точно не поздоровилось. Но разлетелся снаряд за 30 метров, как и осколки, все оказались поглощены плотью мелких тварей, выполняющих роль живого щита. Но хуже всего было то, что часть этих летающих демонов теперь устремилась к нам. Но боеприпасов у нас не было, как и космодесантник не от жизни хорошей был вынужден взяться за свой силовой нож. Им не было числа, и даже визор забарахлил, не в силах подметить каждую цель. Твари уже готовились спикировать на нас, а их жажда насилия чувствовалась так же хорошо, как и металлический привкус во рту. Как вдруг яростный шторм из молний разразил реальность. Подняв свой посох к небесам, личный псайкер Георга стал на мгновение вместилищем ярости самого бога-императора. Душа его сияла в варпе и служила приманкой для всех демонов, но стоило только кому-то нечестивому хотя бы взглянуть в его сторону, как свет превращал в пепел слабые души или причинял по-настоящему адскую боль. «Брат, что нам делать?» Рядом с нами оказался Георг, который обращался к космодесантнику. «Почему демон-принц еще жив? Неужели вы не справились?» Космодесантник ничего не ответил, лишь молча продолжил толкать САУ вперед, после очередного отката из-за выстрела. Он не знал, что сказать, ведь действительность была слишком пугающая. Смерть ведущего библиария почувствовали все, плачевная ситуация даже терминаторов была очевидна. Сам Орден Серых Рыцарей понес существенные потери, а демон уже не стоял на коленях, что означало прерывание всесожжения его души. Что в такой ситуации нужно было делать? Космодесантник не знал, и единственное, что он мог делать, толкать чертову САУ, которая еще была способна стрелять и сражаться. И сам Георг давно уже все понимал, но до последнего верил, что мудрые Астартес дадут ему ответ и укажут путь, поставят задачу и найдут выход, которого более не было. Ведь даже Титан уже не стрелял, что могло означать лишь одно. «Последний снаряд», — отчитался боец, выпрыгивая из САУ, после очередного выстрела, который принес смерть врагам, но не изменил всей ситуации на поле боя. «Жду следующего приказа. Вернись за полковым знаменем, продвинем его еще на 20 метров вперед», — произнес я, даже не пытаясь уже думать о каких-то стратегических и далеко идущих целях. Не моего ума подобные размышления в столь стремительно меняющейся обстановке. Затем я повернулся и посмотрел на космодесантника. Он не выглядел жалко, хоть и был лишен оружия, а также понимания того, что нужно делать дальше. Его куда более острый ум тоже сейчас лихорадочно обдумывал ситуацию, пытаясь найти возможность. Этот боец хоть и не был сержантом, Однако его тактические знания были на порядок выше моих. Наверное, только Георг мог с ним посоперничать, хотя инквизитор был скорее уже стратегом, причем стратегом не на поле боя, а в тайных противостояниях. «Мы создадим для вас тактический простор, свяжем их с боем», – отчитался я, обращаясь в основном к космодесантнику, но в том числе и к Георгу. Задача Крига была пойти и умереть туда, куда больше никто не сунется. Пока нас будут рвать и пока мы будем лить кровь врага, их задачей будет попытаться найти возможность еще раз, а затем уже реализовать любой ценой. Это все, что нужно было мне знать, чтобы возглавить последние силы в наступлении на врага, пытаясь отжать самые сложные 20 метров проклятой земли. Выдохнув весь воздух из легких, я снова что есть мочи заорал, даже не пытаясь надеяться на Вокс. «Вперед! Сокрушите врага любой ценой! Победа близка!» И сам ринулся вперед, надеясь, что меня услышат не только товарищи в воронке. И сразу же, едва я начал вылез, в меня прилетел выстрел из лазгана. Лучи разбился о панцирь, оплавив его, но не достав до плоти из-за термоустойчивой подкладки. Вперед побежали и другие, где-то на иных участках перестав удерживать позиции, к нам присоединились и другие отделения. Еще не так давно нас было около 1000 или даже больше, еще раньше был целый корпус, теперь же не насчитывалось и сотни бойцов. И идя вперед, я снова был сбит с ног взрывов термобарического боеприпаса. Рефлекторно после падения потянулся к подсумку, чтобы выудить инъектор, но там было пусто. Все, что можно было ввести в организм, я уже ввел. Рядом раздался странный лязг, боковым зрением я чудом увидел гранату. Тело действовало рефлекторно, перекатился дважды в сторону, после чего замер на боку, спиной к гранате. Голову поджал назад, чтобы если осколок и угодил, то только в панцирь или в шлем, но не в шею или бок. Попали ли в меня осколки, я не знал, ведь в такой горячке и с таким насыщением гормонов, в частности адреналина, не чувствовались даже самые пугающие раны. Затем я снова лег на грудь, быстро огляделся и увидел кучу трупов. Нас всех вырезали одной длинной очередью из автоматического гранатомета, а затем закидали уже ручными гранатами, чтобы добить выживших. Но не всех, ведь впереди, пройдя проклятые 20 метров у подбитого бронетранспортера космодесанта, закрепилась последняя десятка криговцев. Я же подполз к упавшему в грязь знамени, без сомнений сорвал его со штандарта, после чего обмотал торс и завязал на узел. На последнем издыхании, чуть было не выплюнув все внутренние органы, я вскочил и побежал вперед, после чего не успел остановиться и с грохотом врезался в бронетранспортер, едва не сломав плечо. Рядом разорвалась очередная бомба и десятки килограмм земли полетели в нашу сторону. С неба медленно падали огни фосфорных боеприпасов, способных при попадании на плоть прожечь ее до костей. Даже из моих ушей уже текла кровь, осколки торчали из голени, наполняя сапог кровью, что булькало при каждом телодвижении. С гулом пронесся поток мельта пушки, расплавляя край бронетранспортера и занявшего позицию солдата, который умер почти мгновенно. Он как раз успел перезарядить свой траншейный дробовик, за что я был ему благодарен. Сознание уже утекало от меня, надо было поспешить. Уже чувствуя костлявые пальцы смерти на своей шее, я схватил дробовик и с последним прыжком взобрался в бронетранспортер, где встал в полный рост, открыв огонь в направлении врага, которого уже не удавалось увидеть. Это было откровенным самоубийством, но враги должны были увидеть меня, стоящего в полный рост над всем поле боя и обмотанного полковым знаменем. Пусть задаются вопросами и удивляются моему безумию. Эти наносекунды, потраченные на подобные мысли, дополнительный простор для тех, кто еще жив. О смерти я уже окончательно перестал хоть сколько бы то бояться. В безжалостной схватке сошлись два бога, что смотрели за сражением со стороны и двигались свои фигуры невидимыми дланями. Золотистым светом сияли души верных Астартес и словно прожекторы лучились великой силой могущественные псайкеры, а противостояли им те, кто выглядел как багровый океан, в котором тонули миры и империи, захлебываясь в ненависти и гневе. И когда один делал ход, то второй тут же делал свой. Быстро действовали оба бога, и пока одна из фигур только выходила на поле боя, они уже думали о том, какой ход она сделает перед своей смертью. Они просчитывали каждую мелочь, и все же победитель мог быть только один. В свою очередь третий великий кружил вокруг них и шептал то одному, то другому. Он давал советы и подсказки, что вели как к героической победе, так и к сокрушительному поражению. поэтому оба бога старались не слушать его. Однако Дзинч знал это изначально и все это время лишь сеял семена сомнений, ожидая момента, когда все зайдет в тупик для одного из игроков. Сначала так было с Кхарном. Он едва не лишился своего демон-принца из-за крайне дерзкого плана бога-императора. Однажды он уже чуть было не забрал Харуса у четверки, а теперь вознамерился снова пошатнуть устоявшийся не в его пользу баланс сил. Отними он демон-принца у одного из богов, пусть даже не такого уж и сильного, как тот же Энгран или другой жаждущий крови, это все равно могло стать огромной проблемой для планов Дзинча. Поэтому ловкими движениями и аккуратными словами он смог помочь Кхарну выстоять. Однако и полной победы своего конкурента Дзинч не желал. Поэтому снова оказался близ золотого сияния, смотрящего, как его вернейшие слуги бессмысленно погибают. «Твоя самоуверенность снова ослепила тебя», — шептал Дзинч и не скрывал злорадства. «Но я еще могу тебе помочь, этого демона ты не уничтожить, но хотя бы изгонишь и спасешь своих слуг, которые еще внесут свою лепту в твои планы. Они слишком ценны, чтобы просто так их потерять, не так ли?» И сети Дзинча вдруг было стали невероятно плотными, а сам свет на мгновение потух. Но в следующую секунду после секундной слабости бог-император словно раскрыл свои глаза и пронзил невероятной силой весь имматериум. Сияние астрономикона усилилось в разы, за одно мгновение погибло сразу 300 псайкеров, чье место в хоре заняли другие. Воссияв в праведном гневе титан, орудия которого были выведены из строя и которого покрыли демоны, пришел в движение. Все ускоряясь и ускоряясь, он направлялся прямо к демон-принцу, пока сквозь его броню пытались прорваться стаи демонов. На полной скорости он столкнулся с выродком Кхарна, повалив того и прижав собственным весом, после чего дух машины испустил последнюю трель бинарного кода. «Мне не нужна твоя помощь», словно гром пронесся голос бога-императора, смотрящего с высоты своего золотого трона на скупившегося архитектора судеб. Дзинч хотел показаться маленьким и слабым, как в тот раз, но более повелитель человечества никогда не поведется на подобные уловки. И осознав это, Дзинч сбросил с себя иллюзии и воспрял, приняв облик гигантского существа, состоящего из невероятных перемен, описание которых устарели еще вчера. Они смотрели друг на друга, казалось бы, молча, но нечто опасное было в этом. И даже Кхорн вдруг напрягся, переведя свое внимание на них. Он понимал, что нечто важное происходило сейчас. Они говорили с помощью магии, скрывая суть своего диалога от других. Кхорну это не нравилось, и он со всей своей яростью обрушился на обоих противников, разрубая своим гневом ментальные нити. Дзинч тут же упорхнул и исчез, а золотой свет с прежней силой начал противостоять Кхорну, который на мгновение отвлекся. Титан хоть и не встал, но возможность увидел капитан серых рыцарей, возобновляя опасный ритуал. И хоть полностью связать и уничтожить душу демон-принца было теперь невозможно, но превозмогая под его взором защитником человечества, все же удастся изгнать обратно в варп жаждущего крови. А тем временем где-то в центре хрустального лабиринта раздастся довольный смех того, кто снова все идеально спланировал. Знание, вот что имеет реальное значение, все остальное – прах на ветру перемен. Глава 90. «Ни хрена себе, что они там устроили», присвистнув, произнесла Лазурь, следя за тем, как в варпе начались великие изменения. Император человечества начал производить какие-то телодвижения, его вернувшийся с того света сын пытается спасти умирающую империю. Во тьме уже пробудился и примарх первого легиона, личностный рост которого заставил усомниться многих в принципиальной неспособности примархов меняться и быть чем-то иным, нежели задуманным отцом-инструментом. Хотя и сам Лев не то чтобы претерпел какие-то радикальные изменения, суть и цели остались те же, изменился подход и мировоззрение. Но более всего Лазурь интересовала очередная переделка зон влияния. Дзинч явно начал проигрывать и теперь считался слабейшим. На первое место рвалась вовсю Слоаниш, но куда больших результатов достигал Нургл, выбрав размеренный подход и игру в долгую, если точнее, игру в вечность, которая сотрет всех, но не его. Оценить потенциал и силу Кхарна было сложно, он слишком импульсивный и его мощь напоминала маятник. Еще недавно он был сильнейшим, но вот начался кровавый крестовый поход, и демоны лавиной поперлись дохнуть хрен пойми за что. Драки ради драки не очень хорошо сказывались на возможностях кровавого бога. Так или иначе, Лазурь в данный момент интересовалась исключительно диалогом Дзинча с богом-императором, после которой архитектор судеб быстро покинул поле боя и спрятался в своем лабиринте. Или же он хотел, чтобы так все подумали, а на самом деле уже плел интриги в другом месте. Этот вопрос и другие останутся навсегда открытыми, но одно Лазурь знала точно. Эта игрушка Дзинча не такая уж и рядовая, какой ее пытаются мне показать. И после этих слов лабиринт Дзинча содрогнулся вновь. Очередной удар гигантского посоха отбросил меня словно куклу, и столкнувшись со стеной, я переломал себе все кости, но не потерял сознание. Адская боль рвала сознание, продолжая течь по нервам, что оказались повреждены, разорваны или защемлены между осколками позвонков. Агония продолжалась недолго, ведь в следующее мгновение моя голова взорвалась, а за ним и все тело. Единым потоком кровь и плоть снова перетекли в центр комнаты, восстанавливая мое физическое тело для продолжения безумного веселья Дзинча. Вновь я стоял под взором бесчетного числа лица, и его воля давила на меня настолько сильно, что вытекали глаза и трещала по швам собственная память. Но несмотря на эту нагрузку, я не отводил взгляд, пока кровь текла по лицу, придавая жуткому оскалу еще более мрачный вид. «Какой упорный!» — улыбнулось главное лицо Дзинча, и одной мимолетной мыслью он отдал приказ, после чего хрустальная птица словно пуля на всей скорости пронзила мою грудную клетку. Вдребезги разлетелись ребра, кровавый взрыв покрыл хрустальный пол лабиринта, но через мгновение я снова стоял, как ни в чем не бывало. Раз за разом Дзинч убивал меня, даже не объясняя причин своего поведения и не давая ни малейшего намека. И единственное, что было в моих силах, раз за разом снова направлять свой взгляд на него. Этот взгляд ему не нравился, возможно, именно из-за него он и устроил аттракцион смертей, но после очередного сожжения заживо он в конечном итоге остановился. «Превосходно!» — в довольной улыбке расплылась мерзкий лик грядущих перемен. «Эта жизнь пошла тебе на пользу. Ты не только стал лучше, но и смог найти применение другим душам. Жаль, конечно, что собственной волей пока что обладает лишь Мордрит, а остальные невероятно пассивны. Хотел бы я посмотреть, как ты сходишь с ума в очередном припадке шизофрении. Но да ладно, не ради этого желания все затевалось». Дзинч снова лишь подумал о приказе, как все демоны в лабиринте тут же его исполнили, покинув центральный зал. Они без каких-либо эмоций и чувств терзали меня все это время, слушали мои крики, но не мольбы о прощении. Боль и смерть более не воспринимались как угроза, они были скорее наградой и доказательством правильности выбранного пути. Я делал все правильно, поэтому и страдал. Такая логическая цепочка прочно засела в разуме, ведь иначе в этом мире быть не могло. Да уж, кто бы мог подумать, что я когда-то начну взращивать в одном из своих слуг то, что так ценит мой главный соперник, вздохнув, произнес Дзинч, вздохом своим устроил бурю в варпе, которая стерла одну из колоний темного империума. Я бы мог подумать, ведь перемены – неизбежность. Они всегда близки, и ваши человеческие сердца всегда будут их жаждать. А ваши сердца буквально мое топливо, которое определяет мою суть. Ну так что, мой план тебя устраивает? Или ты до сих пор ничего не понял? Ты заключил сделку со своим главным врагом, произнес я, пока глаза восстанавливались и вытекали раз за разом из-за того, что я не желал отводить взгляда, а Дзинч не желал накладывать на себе менее болезненную для восприятия иллюзию. Ты глупец, что роет себе могилу. Ха-ха-ха, какие же вы смертные забавные, не понимаете даже основы, но так стремитесь поучать других, даже богов. Даже страшно подумать, что могло случиться, если бы хотя бы каждый пятый из вас научился критическому мышлению и пытался не оправдать собственное мировоззрение, натягивая сову на глобус, а, например, найти ошибки в себе и исправить их. В тот день у нас бы появились более достойные слуги, и враги было бы веселее и интереснее. Ну а пока иди, погуляй, попробуй построить козни за моей спиной, а я буду делать вид, что ничего не понимаю и не знаю. И по щелчку пальцев 615-й руки, что исчезло в тот же миг вместе с сотней лиц, меня утянул поток варпа, насильственно вытягивая из лабиринта и неся все дальше и дальше. В какой-то из моментов я увидел птичку, которая отцепилась от меня и сорвалась в штопор, но зато получила больше контроля над ситуацией, чем я. Где-то внизу или вверху, смотря за что брать точку отсчета в стремительно меняющемся имматериуме, где вверх и низ могли быть одним и тем же, я увидал и Лазурь, с удивлением наблюдающий за моим пути и двигаясь вслед за несущим меня потоком. Были и другие демоны, иные взгляды и блуждающие души, но в какой-то момент все закончилось попаданием на так называемую нейтральную территорию, где кончалась абсолютная власть темных богов. Это же место было и сосредоточием невероятной ярости и объединенной мощи всей четверки. И хоть никто из них не давал достаточно сил для этого участка, но варповая нагрузка на метафорический квадратный метр этого измерения зашкаливала. Однако не мог появиться разлом, ведь на пути демонов стоял золотой барьер. Когти терзали его, клыки пронзали, горели в праведном огне твари варпа, но барьер держался и исцелялся ценой тысяч душ. И хоть гигантский разлом разделил целую галактику, сквозь этот барьер сиял и свет маяка надежды, который порой умудрялись разглядеть навигаторы. Бог-император не просто сидел на троне, борясь за собственную жизнь. Нет, его жизни мало что угрожало, ведь он был не только чудовищно сильным псайкером с невероятной мощью душой, но и вечным. Однако в его силе нуждался астрономикон и все человечество. Стоит ему только встать с золотого трона и ослабить на мгновение хватку, отказаться от тысяч жертв и уделить время восстановления физическому телу, как невероятной мощи катастрофа растерзает всю Терру, где проживали сотни миллиардов и, вероятно, даже более триллиона людей. Развернется разлом, вырвутся бесчетные орды демонов, и падение Кадия покажется мелочью на фоне этой катастрофы. А уж удастся ли душе повелителя человечества пройти цикл перерождения, сохранив всю былую мощь, это тоже было важным вопросом, ведь тот же Дзинч после падения с вершины бесконечных гор собирался себя по кусочкам тысячи лет, а у человечества не было этих тысяч лет, как и имелись многие другие причины, о которых знал лишь сам император, ставший когда-то невольным узником Золотого Трона, но впоследствии решивший ничего не менять, что доказывало и его диалог с роботом Жиллиманом. И этот барьер вдруг начал наступать прямо на меня, расширяя свои границы. Бог-император не мог отодвинуть темных богов от Терры полностью, но выбрал участки, где начал первую активную борьбу после 10 тысяч лет затишья. Пока враг думал, что империум загнивал и развалился, он на самом деле укреплял хребет, вокруг которого уже начала наращиваться масса. Боль обиды ударила меня копьем и пронзила оба легких, войдя под плечо и заставив хрипеть. Боль потерь молотом обрушилась на спину, заставляя вмиг пасть ниц, ведь удар этот был непосильно тяжким для меня. Боль предательства отравленными иглами начала входить под ногти, и в глаза боль была всем и имела столько граней, сколько невозможно вообразить. Это чувство было мимолетным, ведь являлось лишь отражением истинных чувств повелителя человечества, восседающего на золотом троне и чувствовавшего каждого своего последователя. Все страдания империума и личный безмолвный крик самого императора объединились воедино. Никто, кроме него, мог вынести подобного, но он и требовал от своих слуг столь великой жертвы, неся ношу в одиночестве. Он смотрел на меня и изучал, а я не мог поднять взгляда, потому что не хотел увидеть то, что познаю скоро и я. Тот черный день, когда все мои стремления и надежды будут обращены прахом по воле темных богов. Это было неизбежностью, которую постиг он и которую постигали все, кто служил хаосу или противился ему. Борьба не играла роли, ведь судьба никогда не была справедливой, и можно было только молиться о быстрой смерти или же просто надеяться на саму возможность когда-нибудь умереть. Он знал, что я полностью повязан с Дзинчем. Его заинтересовала не совсем подконтрольная мне сила, он хотел переиграть Дзинча, а Дзинч хотел переиграть его. Я понимал, что во мне видели лишь инструмент. В этом плане повелитель человечества ничем не отличался от темных богов, и из-за этого я разочарованно отвел взгляд. Признаться, в глубине души я надеялся, что Бог-император окажется хоть в какой-то мере тем, про кого говорили проповедники, хотя если так подумать, он, наверное, им и являлся, спасителем человечества, который использует своих слуг точно так же, как и темные боги. Цели разные, подход один, а ты лишь разменная монета в чужой игре, правил которых не знаешь. Осознание это было крайне болезненным, и слабость накатила на меня. Я не хотел быть чьим-то инструментом и не хотел быть слугой, но никому до этого не было дела. Всю пьесу мне уже расписали. «Тебе плевать на них», — произнес я, затрагивая единственную тему, которая меня интересовала. «Их имена тебя не интересуют, и никакого прощения ты даровать не можешь, ведь вину им внушили искусственно, и ни до кого из них тебе нет дела». Император молчал, а свет его стал слепить еще сильнее, а затем раздался его голос, что заменил собой саму реальность. Благодарность. За широким дубовым столом не сидела, а буквально лежала спящая девушка, все еще сжимая свое перо. Из-за обилия свитков и стопок листов ее даже можно было не заметить. Рядом с ней по обе стороны располагались еще десятки таких же столов, за которыми без устали работали клерки Adeptus Administratum. Это была очень престижная и крайне важная профессия, куда пробиться было крайне сложно. Однако девушке, имя которой было Кристина, судя по табличке на ее столе, повезло куда больше. Заработав седину в свои 27, она с отличием закончила обучение и заработала много хронических заболеваний, убив здоровье, но все же смогла стать одной из 10 миллиардов адептов, что обеспечивали функционирование Золотого Дворца. Жаль только, на похороны к своей матушке Кристина не успела. Слишком много работы было, но она бы наверняка поняла, ведь именно родители оплатили обучение своей единственной дочери. Правда, через уже несколько лет Кристина очень сильно разочаровалась во всем, начиная от самой системы и заканчивая безразличием коллег. «Кристина, ты опять уснула, ты же опоздаешь!» — раздался крик ее единственной подруги. «А что?» — тут же воскликнула Кристина. «Что случилось? У тебя прием через час. Я думала, что ты уже там. Ох, золотой трон!» — устало и разбито произнесла Кристина, чем заслужила несколько осудительных взглядов своих коллег. «Поспеши, а то не успеешь». «Да-да, я...» Кристина посмотрела на время и поняла, что его осталось совсем немного. Из-за этого ее настроение ухудшилось еще сильнее. Но, убрав седые волосы за спину, растерев лицо с жуткими синяками под глазами, она выпрямилась по струнке и быстро погрузила все свои стопки бумаг в сумку и, с трудом закинув ее на плечо, быстро побежала по узким коридорам имения Империум, подразделения, что зачастую называлось просто миллионнорукая служба записи Администратума. Сам Администратум все же включал в себя не только вот этот бюрократический ряд, но в него входили еще множество отделений. Так, например, официомедика была частью Администратума, но следила за здравоохранением, а логист-стратегос тоже входил, но уже занимался стратегическим анализом. Отделений было много, а имение Империум было лишь одним из них. И хоть Кристина не была слишком важной шишкой, как и к стратегосам отношения не имела, но все же занималась очень важными вопросами. Один из них достался ей от ее дедушки, который за свой век так и не смог довести его до конца. Теперь пробиться сквозь бюрократический ряд пыталась уже сама Кристина, раз за разом заполняя от руки многочисленные стопки документов и ежегодно обходя все вышестоящее начальство. Сама Кристина была просто писарем, отвечала за записи, особой власти не имела. Зато ее имел куратор, который в целом был на стороне Кристины в этом деле, но он не мог просто взять и сразу все порешать, хоть и хранил древние записи Империума. Однако он ставил нужные подписи, и после Кристина выгрызала минуту времени у своего почетного ординатора, который давал уже бумажку на посещение заместителя второго помощника магистра. Там начиналась проверка, и через пару месяцев Кристина получала отказ из-за какой-нибудь одной ошибки. Законы в Империуме менялись быстро, а вопрос был крайне деликатный и к тому же очень важный. Но деликатность никакого не волновала, а важность — все в Администратуме были похожи на кагитаторы, что следовали простым правилам, и ничего их не волновало. Будь ты хоть вольный торговец, хоть адмирал или даже инквизитор, Администратум и его бюрократия ломала всех, за исключением одного, того, на кого и уповала теперь Кристина, бегущая на встречу с первым заместителем магистра нового отдела. Встречу эту удалось выиграть всего за 3 года. Никак сам бог-император решил ей помочь. Конечно, всякую надежду Кристина уже давно оставила и просто исполняла свой долг, таская с собой бумаги, что были оставлены еще ее дедом. Но подразделение исторической истины действительно могло помочь, тем более ее ходатайство уже одобрили. Подразделение это основал вернувший сын, что восстал из тьмы и вел неистовый крестовый поход против врагов Империума. И он лично следил за тем, чтобы в этом подразделении не было места религиозным суевериям и политическим предрассудкам. Правда, занималось оно не совсем тем, что могло помочь, но в теории. Кристина использовала все возможности, пытаясь завершить дело, изрядно вспотев, но успев добраться до нужного зала, что был в одном здании, но находился в десятках километрах от рабочего места Кристины. Она выстояла 16 часов в очереди и смогла попасть на столь желанную встречу. «Присаживайся», — не поднимая взгляда, произнес первый помощник. «Я пришла, талон, вот, заявление по форме номер 13, держите, копия удостоверения гражданина, свидетельство о рождении, справка из официомедика, рабочий билет, военный билет, прошение вашего покровителя, вот, все в папке, а также 3 копии. Молча работник взял все документы и начал внимательно их изучать. Все это не имело никакого отношения к самому вопросу, но прежде чем начнется диалог, все это должно было быть проверено. Благо Кристина уже сама не первый год со всем этим занималась и заранее все подготовила. Подпись справа должна быть, не слева. Вот еще один вариант, тут везде справа. Всех законов Империума не знал никто, это не шутка. Походя по кабинетам, Кристина в этом была полностью уверена, как и в том, что спорить с сотрудником бессмысленно. Если у них заведено так, значит только так и будет. Как и трактовали отдельные фразы в бланках все по-разному, так что Кристина притащила с собой кучу копий на все случаи жизни. «Хорошо, слушаю вас. Нужно, чтобы это попало в зал Золотого трона», произнесла Кристина, выкладывая главную папку документов. «Я не ослышался, вы сказали в зал Золотого трона?» Впервые за последние 50 лет на лице работника появилось удивление, и он даже еще раз проверил справку из официомедика. «Вы понимаете, о чем просите?» «Да, но прошу, ознакомьтесь с содержимым». На безумную Кристина не была похожа, как и справки выдавалось очень строго. Так что работник взял папку и открыл ее, после чего быстро ознакомился с первыми страницами, и все встало на свои места. Закивав, он произнес: «Понял, теперь все понял. Так, но боюсь, это вне моей компетенции. Этим занимается как раз ваша структура, именем Империум. Мы же восстанавливаем историю человечества по приказу его сына, главнокомандующего робота Жиллимана. Я возьму вашу копию и перенесу в наш архив, но в зал Золотого трона это невозможно». «Как же, но ведь 105-я статья говорит». «Я знаю, о чем гласит 105-я статья», устало произнес работник, сняв с себя очки. «И понимаю, насколько это важно, но и вы поймите, хранители императорского дворца не дадут разрешения войти туда. Не надо входить, надо просто доставить эти записи туда, и все. Подавайте прошение магистру имения Империум. Если он одобрит, то прошение будет передано адептус кустодес. Если они найдут ваши слова убедительным, то выполнит прошение. Но это вряд ли, сейчас у них ужесточились проверки, вообще никого не пускают. Но подавайте прошение магистру. Все, пожалуйста, не задерживайте очередь. Вы обратились не по адресу». И в очередной раз Кристина получила отказ, после чего покинула зал. Рабочее время ее подошло к концу, за столь длительное отсутствие ее будет ждать новый выговор, который еще придется обжаловать, но хоть причина уже была признана уважительной в прошлых судах, так что об увольнении Кристина не переживала. Хотя, пройдясь по ступеням вниз, к главной магистрали, она вдруг уселась у подножия подъема, вдоль левой стороны которого уже выстроилась очередь, и задумалась, а надо ли продолжать все это? Всю личную жизнь она отдала, а взамен ничего не получила, только здоровье угробила, так еще и одно прошение все никак пропихнуть не может. Хотя прошение действительно выглядит диким. Грустно она достала свою папку, где были копии потерянных в архивах документов. Бюрократическая машина Империума невероятно огромна, и порой даже то, что обязана по всем законам достичь даже Золотого трона или хотя бы дойти до Совета лордов, тире навеки теряется. Когда дедушка Кристины нашел эти сведения, он даже не поверил. Как и то, что это хранилище было отдано под уничтожение и обозначено как незначительная информация. «Как эти сведения только попали туда?» — с печалью спросила Кристина, поднимая взгляд к золотым шпилям. «И как мне все же пробиться к этому магистру? Дедушка за всю свою жизнь не смог. Неужели еще и мои дети будут этим заниматься? У вас что-то случилось?» Вдруг раздался тихий мужской голос. Подняв взгляд, Кристина увидела мужчину в черном плаще и шляпе. Лицо его тоже было закрыто маской. Качество воздуха здесь оставляло желать лучшего, так что многие носили фильтры. Хотя Кристина еще была слишком молода и не понимала, как ей это аукнется через уже 10 лет. «У меня?» — утерев невесть откуда взявшуюся слезу, спросила Кристина. «Нет, все-все как обычно». «Как обычно?» — протянул мужчина. «Я присяду, как будет угодно. По правую сторону мало кто ходит. Будто бы люди приходят и умирают в стенах администратума, в этих нескончаемых очередях». «Это точно», — усмехнулся мужчина и уселся рядом. «Я мельком подслушал ваши слова. Могу поинтересоваться, о чем вы говорили? Если это, конечно, не какая-то секретная информация». «Секретная? Я всего лишь писарь. Ни к чему секретному у меня доступа нет. Хотя сведения эти очень ценные. Они должны были уже попасть к Золотому трону, но свой срок они пропустили, а я даже не могу выбить аудиенции со своим магистром. А вероятность того, что эти бумаги уйдут дальше, и того меньше. Не секретные сведения, что должны предстать перед Золотым троном», протянул мужчина, тоже глядя на шпили Золотого дворца. Только одно на ум приходит. Кристина аккуратно протянула копии документов, в то время как оригинал все еще был запечатан. Мужчина же принял папку в руки и закивал, убедившись в своих догадках. «Знаете, думаю, я смогу вам кое-чем помочь. Сам иду сейчас в эту адскую обитель, но думаю, замолвлю о вас словечко, если дадите копию своего прошения с личными данными. Ничего не обещаю, но может и выйдет что-то. Замолвите словечко, а вы кто? Можете звать меня Георгом, а большего вам знать и не надо», — произнес мужчина, взяв копию и поднялся на ноги. «Тяжелые нынче времена у Империума, раз даже с таким мы справиться не можем. Хорошего вам дня, писарь Кристина. Надеюсь, скоро ваши проблемы разрешатся». И на удивление проблемы действительно разрешились, и уже через каких-то полтора года ей даже позволили посетить кабинет магистра всего Администратума, главы всей этой организации. Она заскочила туда лишь на мгновение, чтобы передать его помощнику свои документы, после чего тут же покинула в полной уверенности, что теперь-то документы попадут туда, куда надо. А через еще три года они действительно попали, вместе с другими документами, что пересылались со всех миров и сортировались, чтобы в какой-то момент их взяли сами хранители императорского дворца, чтобы внести их внутрь зала Золотого трона. Ведь об этих героях, что гибли миллиардами за звезды Империум, должен был узнать любимейший всеми, что восседал на своем золотом троне уже более 10 тысяч лет и платит величайшую цену за наши грехи. Он должен был знать, что во имя его без страха под гусеницы танков кровавого договора была брошена пехота, которая заставила лишь с помощью штыков захлебнуться еретиков в крови, о гвардейцах, что приняли свой последний бой с космодесантом Хаоса, вызвав огонь на себя и забрав в ад предателей, и о других его слуг, что несли тяжкое и, казалось бы, непосильное бремя защитников человечества. Они умирали, не прося ничего взамен, и смели лишь грезить о том, что когда-то встанут у подножия Золотого трона, и они вставали.